Отто взял специальные ножницы для вскрытия и сделал осторожный надрез вдоль середины костяной шапочки на горбике, после чего пинцетом раздвинул края надреза. «Точно, тут второй мозг», — сообщил он и посмотрел на Нелл. «Это не просто разросшиеся нервные узлы». «У него глаза на затылке», — прокомментировал Квентин. «И голова позади глаз», — добавил Энди. «Видите эту пару нервных тяжей, тянущихся к голове?» Нелл указала на крупный план на экране. «Да, вот еще пара тяжей, и они тянутся к задней части туловища животного», — подхватил Квентин. «Вот, видите?» Он указал на два тонких белых шнурочка, похожих на соединительные провода. «Вероятно, с помощью второго мозга это животное управляет движениями задних конечностей», — высказала предположение Нелл. «Никогда ни о чем подобном не слышал», — возразил Отто. «Такое, черт побери, невозможно!» «Может быть, у этого зверя есть специализированные нервные узлы для ускорения рефлексов при атаке или бегстве, либо для помощи пищеварению, как у некоторых ротоногих», — высказался Энди. «Ну, при вскрытии мы этого не определим», — покачал головой Отто и нахмурился. «Придется проводить детальное нейрологическое исследование живых зверьков. А сейчас посмотрим, удастся ли нам проследить, куда ведут эти нервные тяжи. В задней части туловища животного мы видим очень мощные конечности, похожие на лапы кенгуру, с дополнительным суставом в том месте, где должна располагаться берцовая кость. Эти конечности подсоединены к широкой подкожной тазовой кости, которая имеет форму кольца или трубки. Хвост. — Я не думаю, что это хвост, — вмешался Квентин. — Это нога, — сказала Нелл. Отто выругался. — Вытяни эту конечность из-под туловища и распрями, — предложила Нелл. Отто последовал ее совету. — Так, хвост имеет широкое основание. Он очень жесткий. Он длинный и широкий. И почти наполовину загибается между задними конечностями животного вплоть до груди. Дорсальная поверхность хвоста, в сложенном состоянии становящаяся нижней, покрыта зубчатыми чешуйками, расположенными в геометрическом порядке. «Тракционные подушечки», — сказала Нелл, указав на нижнюю поверхность хвоста, — «и шпоры, как на подошве беговых шиповок». «Вот это да!» — воскликнул Квентин. — Видимо, этот зверек подгибает хвост под себя, чтобы подпрыгивать. Хвостообразный вырост, судя по всему, является чем-то вроде девятой ноги, — проговорил Отто и изумленно покачал головой. — Похоже, эта нога может использоваться для того, чтобы зверек мог прыгать выше и быстрее. — Такое впечатление, что перед нами членистоногая, превратившееся в млекопитающее, — высказал предположение Квентин. — Правда? — Да, похоже, — кивнул Энди. — Я как раз об этом подумал. Ведь пауки — это лохматые крабы или, по крайней мере, калицеровые. — Это не членистоногое, — поморщился Отто. — С такой-то пастью. И это настоящая шерсть, а не ворсинки, как у тарантула. — Смотрите, снова началось кровотечение. — заметила Нелл. «Из экземпляра вытекает светло-голубая жидкость. Вероятно, это кровь», — проговорил Отто. «Наверняка это гемоцианин», — сказал Энди. «Кровь, в составе которой имеется медь, как у морских членистоногих, видите? Она приобретает более темный синий оттенок при контакте с воздухом». «Я беру пробу крови для анализа», — сказал Отто. И взял шприцевую иглу из набора для вскрытия. «Кровь, основанная на меди?» Нелл взглянула на Энди. «Не исключено, что в ней гемоглобин тоже присутствует», — сказал Энди. «Некоторые железистые пигменты крови имеют лиловый цвет». «Это кровь голубая», — заметил Квентин. «Или ты дальтоник?» «Никакой я не дальтоник», — обиженно зыркнул на Квентина Энди. «А можно так подумать вообще-то», — усмехнулся Квентин, взглянув на розовато-желто-голубую гавайскую рубашку Энди. «Давайте заглянем внутрь этого зверя», — предложила Нелл и ласково похлопала по плечу Квентина. «В данный момент я запечатываю пробу крови», — продолжал свой отчет Отто. «Возьми немного ткани для анализа, Отто», — попросил Квентин. «Тогда будет проще получить нуклеиновую кислоту для анализа, если в крови не окажется циркулирующих клеток». «Да-да, точно». Отто вылил голубую жидкость из шприца в пробирку, закрыл ее колпачком и поставил в штатив, после чего срезал немного мышечной ткани и поместил ее в маленькую чашку Петри. Затем, закрыв ее крышкой, он перенес штатив в шлюзовую камеру. «Ну, Квентин, давай подвергнем это загадочное существо генетическому анализу». Квентин обрызгал наружную поверхность контейнеров изопропиловым спиртом и пустил внутрь миниатюрной шлюзовой камеры желто-зеленый газ, двуокись хлора. Затем, когда газ был убран с помощью вакуумного отсоса, он вытащил из камеры контейнер с пробами и передал лаборантам, которые сразу же приготовили агаровые культуры для посева крови. Один лаборант приступил к обработке пробы мышечной ткани, начал измельчать ее в маленьком размером с пробирку блендере. Этот блендер, подсоединенный к высокоскоростному гомогенизатору ткани, находился внутри особой герметичной камеры. Никакие потенциально опасные аэрозоли из нее не могли попасть в воздух лаборатории. «В этой пробе может присутствовать паразитарная ДНК», — сказала Нелл. «Вы сумеете ее отличить от истинной?» «Сумеем, не переживайте», — откликнулся один из лаборантов. Лаборанты разместились вдоль другой стены первой секции. Они занялись обработкой проб внутри герметичных боксов. Пробы крови и мышечной ткани набирали в пипетки, гомогенизировали, добавляли различные реагенты, смешивали, отправляли в центрифугу, сливали с осадка, нагревали, охлаждали и, наконец, с пипетками переносили обработанный материал в другие чашки Петри или в пробирки. «Боже мой, это просто научный рай, Отто!» — восхищенно проговорила Нелл, глядя на ряды аппаратуры у противоположной стены лаборатории. «Представляешь, сколько недель у меня ушло бы на эту работу в Калифорнийском технологическом!» «Да, нашей малышке шикарных игрушек больше, чем может присниться любому руководителю лаборатории в самом сладком сне!» — с улыбкой кивнул Квентин. «До сих пор помню, как мне приходилось делать заливку электрофоретических гелей для проведения молекулярного анализа», — вздохнула Нелл. «А сейчас все просто, будто кусок хлеба в тостер сунуть». «Скорее, это похоже на то, когда делаешь тост с корицей», — откликнулась одна из лаборанток. Нелл рассмеялась. «А нам даже приходилось самим изготавливать тест полимеразу». «Ох, не могу», — жалобно проговорил Энди. «Я так тебя понимаю, Нелл», — сказал Квентин, «а вы, молодежь, просто не в силах оценить, насколько потрясающая эта аппаратура. Господи, Энди, ты когда собираешься хоть немного освоить молекулярную биологию, а? Ты в этом смысле динозавры еще хуже меня. Когда я учился в университете, еще даже не существовало полимеразной цепной реакции. Но я уже видел, к чему все идет, и стал изучать все эти штуки, чтобы не отстать от жизни». «Но кто-то же должен в грязи копаться», — огрызнулся Энди. «Браво», — сказала Нелл, — «сейчас нам нужно и то, и другое. Энди — натуралисты, работающие в поле, и фокусники генетики. Прибор, с которым работает Стив... Привет, Стив! Это биоанализатор. Он через несколько секунд может сказать нам о том, какова частота наших экстракторов РНК и сколько РНК мы имеем в каждой пробе. А это устройство для микроскопического электрофореза, а рядом с ним гель-сканер, в котором все пробы исследуются в виде пластинок, похожих на кости домино. Каждая из точек на поверхности этих пластинок — эквивалент целой порции электрофоретического геля из былых времен, когда я была подростком. Она указала на следующий прибор. А когда проба РНК помещается в термоциклер, она подвергается обратной расшифровке, создается наша КДНК-библиотека, и в той же самой пробирке производится ПЦР. Это изготовление тысяч копий КДНК для того, чтобы мы затем могли произвести секвенцию генов вот в этом автосеквенсоре или тестировать их в устройстве для микро-РНА-анализа. — Я заблудился с того места, где ты говорила насчет парчизи, — вздохнул Энди. — Насчет домино, — уточнил Квентин. — На самом деле все довольно просто, Энди, — сказала Нелл. Ее глаза сияли от радостного волнения. Все живые клетки имеют в своей структуре РНК, послание, списанное с генов, находящихся внутри ДНК. И когда мы проводим обратную реакцию с помощью фермента, называемого реверс-транскриптаза, мы получаем клоны ДНК, КДНК из РНК. Затем, для того, чтобы определить, с кем состоят в родстве эти зверьки, мы можем либо провести анализ КДНК на микрорейных чипах, что делается довольно быстро, либо произвести секвенцию ДНК, либо изолировать, клонировать и произвести секвенцию отдельных генов из клеточной ДНК. На это уходит немного больше времени. После пары часов обучения ты сможешь все это проделывать сам, Энди. «Теорию я изучал в рамках курса биологии», — сказал Энди. «Но такими приборами никогда не пользовался. Даже не думал, что на них могут работать нормальные люди». «А кто тебе сказал, что ты нормальный?» — хмыкнул Квентин. «Энди», — поспешила вмешаться Нелл, чтобы предотвратить скандал. «Эти ребята в белых халатах не отличали бы артропода от антропоида, если бы ты не выдал им секвенцию генов. Не ссорьтесь, ребята!» Отто кашлянул. «Предлагаю продолжить вскрытие, пока наши коллеги проделывают свои генетические фокусы». «Разделывай эту индюшку!» — весело распорядился Квентин. Нелл повернулась на табурете и открыла новую страничку в блокноте. А Отто перевернул зверька на спину и снова обмыл его водой из шланга. «Шерсть на нижней поверхности туловища животного светло-рыжая. Посередине живота, между центральной парой конечностей, имеется отверстие. Вероятно, оно предназначено для дефекации. Между задними конечностями располагаются, по всей видимости, половые органы, структура типа пениса, а также вагинальное отверстие». «Они гермафродиты?» — спросил Нил. «Если да, то прощай гипотеза насчет членистоногих», — сказал Лотте. «Среди членистоногих гемофродитов нет?» «Точно», — подтвердил Квентин, «но во многих классах животных имеется хотя бы несколько групп гермафродитов. Черви и улитки, например». «Усоногие рачки? Гермафродиты?» — встрял Энди. «Они членистоногие?» «Усоногие рачки членистоногие?» — спросил Лотте. «Ага! Черт! Дикость какая-то! Усоногие членистоногие!» «Откуда нам знать, как долго эта экосистема пребывала в изолированном состоянии?» — пожала плечами Нелл. «По крайней мере, теоретически возможно, что эволюция здесь происходила с достаточно давних времен. Я бы сказала, что это вполне вероятно, учитывая то, что мы видим перед собой, ребята. Давайте дальше». «А как тут насчет радиоактивности?» — спросил Энди. «Никакой радиоактивности», — ответил Квентин. «Это не просто мутанты». «Значит, дивергенция произошла очень давно», — согласился Отто. «Черт, это производное, но оно произошло не от членистоногих». «Ну, хорошо, но как еще ты это объяснишь, Отто?» — сердито спросил Квентин. Думаешь, животные попали сюда с Марса? — Да не знаю я, Квентин, — резко ответил Отто. — И ты пока ничего не понимаешь, правильно? — Давайте посмотрим на внутренние органы, — предложила Нелл. — Хорошо. Отто взглянул на экран и опустил дрожащую руку со скальпелем. — Приступаю к надрезу от центрального отверстия к хвосту животного. — Боже мой, я надеюсь, что оно мертво, — проговорил Энди. — Хватит это повторять, — процедил сквозь зубы Отто, рассек скальпелем тонкую, но прочную кожу на животе животного и раздвинул ее края. — Эй! — послышался вдруг чей-то голос. Все вздрогнули и обернулись к лаборанту, который указывал на выпуклое окно в конце помещения лаборатории. Но все увидели только опушку леса. — Извините, готов поклясться, я только что видел, как кто-то смотрел на нас оттуда. Что-то большое, размером с человека, оно висело на ветке дерева. Черт, это, наверное, было отражение или еще что-то. У него было множество рук, и, похоже, оно на нас смотрело. Прошу прощения, но я клянусь, правда? — Господи, Тот, — простонал Квентин, — пей поменьше кофе. — Я же извинился. Но, господи, я его видел ясно, я от него глаз не отводил, а потом оно просто исчезло. Отто вздохнул и вернулся к работе. — Ладно, продолжай сечение. Под эпидермисом располагается толстый слой мышц. Это либо покровные мышцы, либо некая оболочка. Прозрачная, серо-белая, с голубоватым оттенком. Произвожу сечение этой оболочки. По всей видимости, она состоит из микрогидростатических трубочек, которые при повреждении выделяют прозрачную жидкость. Под ней четко видны полосы мышц, тянущихся к различным участкам тела. И эти мышцы особенно плотны в области оснований конечностей. А вот здесь мы видим разветвляющиеся трахеальные трубочки, идущие ко всем группам мышц. Он кашлянул. И каждая из них соединена с оболочкой. Похоже на систему газообмена у насекомых и пауков, протянул Энди. Отто кивнул. «И да, точно. Каждая из трахей имеет выход на наружную поверхность тела. Видимо, эти крошечные отверстия прикрываются шерстью». «Слушайте, так значит, эти трахеи доставляют кислород непосредственно к мышцам из наружной среды?» — восхитился Энди. «Если трахеальная сеть настолько развита, может быть, именно это и позволяет этим довольно крупным зверькам развивать такую активность». «Вот, посмотрите», — проговорил Квентин. «Дыхательные отверстия расположены по бокам тельца аккуратными рядами». Он указал на крупный план на экране над камерой с исследуемым животным. «И эти ряды тянутся вдоль лопаток». «Словом, кислород поступает прямо к мышцам», — подчеркнул свою мысль Энди. Отто снова кашлянул. «Так, непосредственно под слоями мышц и трахеями располагаются две зеленоватые железы, и каждая из них соединена с мочевым пузырем светло-серого цвета». «Похоже, у этого существа имеется мочеиспускательный канал», — сказал Энди, радуясь тому, что наконец увидел что-то знакомое. «Да, эти железы, судя по всему, опорожняются в области сустава, в основании задних конечностей». Отто закрепил на краях надреза расширители и отсосом удалил скопившуюся голубоватую кровь. «Коксальные железы, совсем как у камчатского краба», — нараспев проговорил Энди. «У пауков тоже есть коксальные железы», — вторя ему произнес Квентин. «Хорошо, хорошо», — немного раздраженно проговорил Отто. «Произвожу надрез в противоположную сторону от центрального отверстия. Обнажилось широкое и тонкое костное кольцо, которое можно также назвать цилиндром, имеющее сквозное отверстие в боковой стенке. К углублениям на обеих сторонах этой костной структуры крепятся выросты, похожие на передние лапки. — Похоже на сегмент хвоста лангуста, — сказал Квентин. — Но внутри, — нахмурился Отто, — внутренний панцирь? Это бессмысленно. — Разве тут хоть что-то наделено смыслом? — пожала плечами Нелл. — Мы, между прочим, тоже в некотором роде сегментарные существа, Отто. Ушли всего на несколько шагов вперед от членистоногих. В нас смысл есть? «На несколько шагов», — ворчливо проговорил Отто. «Не так уж их мало, этих шагов», — он покачал головой. «Но как панцирь мог переместиться внутрь?» «Может быть, старый панцирь растворяется или всасывается внутрь?» — сказала Нелл. «Хирурги применяют особые швы, которые рассасываются в мышцах. Может быть, у этих существ в организме имеется соответствующий раствор?» «Многие морские членистоногие поедают свой старый сброшенный панцирь, чтобы затем использовать содержащиеся в нем минералы», — вставил Энди. «Ладно, возьму это на заметку», — проворчал Отто. Но его явно не убедили доводы коллег. «Продолжая вскрытие живота поверх от центрального отверстия. Так, тут много жидкости». Отсосав ее, мы видим несколько разветвленных желудков, наполненных, судя по всему, недавно съеденными кусками добычи. Каждый из желудков снабжен сегментарным костным механизмом для перетирания и измельчения пищи типа птичьего зоба. «Или желудочной терки ракообразных», — добавил Энди. «И этот механизм производит измельчение пищи по мере прохождения через желудок. Каждый из желудков соединен с железистой массой, которая похожа на гепатопанкреатическую железу ракообразных», — ставил Энди. «Также каждый желудок подсоединен к собственному короткому кишечнику». «То есть, если один из этих пищеварительных трактов поврежден, животное может забыть о нем и пользоваться остальными пятью?» — заключила Нелл.